Роли. Он давно знал, что его мина с глазами, как у серны, хранит какой-то секрет. Сначала это была просто догадка, смутное ощущение, что она что-то от него скрывает. Но что это могло быть? Неужели она не любила его так, как он надеялся? Может, был другой соперник, который больше был мине по душе? Кто-то из ее прошлого, когда они с Роли еще не были знакомы? Мина такая скрытная. Она только молча глядела на него, и ему показалось, что в ее глазах, где как маленькие рыбки мелькали янтарные искорки, он различил какую-то грусть. Руки у Мины были маленькие, кожа мягкая, за исключением кончика указательного пальца на правой руке. Он так исколот был швейной иглой, что образовалась небольшая мозоль. Но Роли и эта мозоль нравилась, как и все в Мине. Его огорчало, что она что-то скрывает. Часто, когда они оставались одни, а вдова Хюрлиман уходила за покупками или в гости, он подавал ей знак. «Поговори со мной, расскажи, что у тебя за тайна». Это молчание давило, как камень, и разделяло их. И Роли об этот камень все время будто спотыкался. «Тут не захочешь, споткнешься». Роли так много рассказывал Мине о прошлом. Она знала все места его печального детства, и он видел слезы в ее глазах, когда говорил о своих несчастьях. А потом она рассказала ему о себе, о том, как любил и берег ее отец, пока был жив, как гуляли они, взявшись за руки по солнечной набережной вдоль Лимата. И в этом не было никакой тайны, ничего дурного, что следовало бы скрывать. Что-то, должно быть, произошло позже, после смерти отца, когда девочка выросла и стала девушкой. Мина никогда не говорила об этом. Рассказала, как они жили, пока не умер отец. И все. Как будто после кончины родителя ничего в жизни дочери больше не происходило, по крайней мере, до того дня, когда Роли со своей корзинкой на голове возник впервые у дверей их квартиры. История была красивая, только Роли в нее не верил. Он и сам не знал, почему, но чувствовал. Именно после смерти отца что-то произошло в жизни Мины, и теперь это секрет. Где же он, почему не с ней? Или что-то втайне мучило ее и его вместе с ней? Уже никто не сомневался, что Роли и Мина поженятся. Никаких точных сроков пока не намечали, и Роли не торопился. Видимо, и Мина тоже. Ее мать однажды намекнула дочери, что неплохо бы поговорить с Роли до свадьбы. Мина согласилась, однако всякий раз откладывала этот разговор. День за день, все не время, все неподходящий момент. Сколько бы Роли ни напоминал, Мина придумывала отговорки, а он все ждал, чтобы она сама заговорила. Может быть, ничего важного-то и не было? Да он, верно, все неправильно понял. Скорее всего, Мина хотела поговорить с ним о деньгах или бумагах, о приданном, о наследстве или о чем-то подобном. Нет никакой тайны, и говорить-то не о чем. Роли уже и забыл или убедил себя, что и нет ничего, что грустит невеста перед свадьбой, но склонна к меланхолии. Так уж она устроена, такая вот причуда безобидная. Но однажды Роли пришлось ненадолго отлучиться из пекарни на Маркт-Гассе и заглянуть домой. И вот тогда он застал Мину за письменным столом. Невеста его писала письмо, а не склонялась за рукоделием. «Кому пишешь?» – спросил он. «Да никому», – отвечала Мина. «Так, для себя». Но Роли знал, что невеста лжет. Это было письмо, он точно видел, и она не хотела говорить, кому оно адресовано. С тех пор Роли потерял покой. В воскресенье утром, когда по обыкновению ходили в церковь, Роли притворился, что плохо себя чувствует, и ему нужно как следует выспаться. Перетрудился, мол, в последнее время в пекарне и на шоколадной фабрике. И ведь почти не соврал. Болеть-то он, конечно, не болел, но Роли необходимо было узнать правду. Едва Мина и ее мать вышли из дома, он подошел к тому столу, за которым Мина обычно занималась рукоделием, но давеча она тут же писала письмо или дневник, или что бы там ни было. Роли открыл ящик. Иголки, нитки, ножницы, ткань. Что еще хранится в ящике швейного стола? Он очень осторожно отодвинул все эти принадлежности и добрался до самого дальнего угла ящика, а тот оказался вроде как заперт или загорожен чем-то. Мини с ее тонкими пальцами не составило бы труда залезть и в этот тайник, но Ролли едва протиснул пальцы, чуть не защемил себе руку, но попытался нащупать, что там внутри. Что-то зашуршало. Бумага. Он сумел ухватить пару листов и аккуратно вытянуть их из тайника. Катарина. Подруга Катарины Френи не была желанной гостьей в Марктгассе. Свекор не отказывал девушке от дома напрямую, но его пронзительный взгляд и сжатые губы ясно давали понять, что именно он думает о лучшей подруге своей невестки еще со школьных времен. Подруги встречались теперь только в доме отца Катарины. По вечерам на пару часов пили чай или иногда выпивали по глоточку ликера. Катарина всякий раз с нетерпением ждала, когда Френи расскажет о работе на фабрике и о новых идеях, уже витавших в воздухе. Важны до крайности были эти разговоры для Катарины. Что-то будет, что-то грядет, что-то изменит будущее для многих. В доме Шпрюнгли за столом обсуждали только, следует ли нанять нового ученика или уволить ленивого помощника. Стоит ли инвестировать и расширяться, или лучше продолжать экономить, как настаивал Давид. Если откуда и ждать перемен, то от Френи. Она находилась в самом центре нового движения и знала людей, которые несли эти новые мысли в мир. Но Катарина, хоть и принадлежала нынче к другому сословию, и ее муж владел землей в Цюрихе, отчего и получил цюрихское гражданство, все же никогда не забывала, откуда она родом. Помнил о своем происхождении и Рудольф. Зато Давид Шпрюнгли, который как раз был дольше всех и батраком, и наемным работником, а затем подмастерьем без прав и гражданства, казалось, теперь не желал иметь ничего общего с рабочим сословием, с радикалами, а то и с социалистами, открещивался теперь от тех, кто хотел в жизни чуть больше, нежели только вкалывать по 14 часов и держать рот на замке. А вот Катарина была одной из них. Да, она не работница на фабрике, она служит супругой предпринимателя, кондитера с собственным делом. Она родила троих детей, даст бог, будут и еще. Ей 33 года, уже не девочка, но еще достаточно молода, чтобы интересоваться новыми идеями и вполне даже увлечься чем-то новым. В конце концов, должна ведь и головой трудиться, не только руками. Наступило прекрасное осеннее воскресенье, которое Френи не могла провести со своим Кристофом. Тот помогал Рудольфу и Роли на шоколадной фабрике. На неделе не успели обработать новую партию какао-бобов из Роттердама. Рудольф едва справлялся с заказами, отчего бронился всякий день. Тихо бронился, слышала только жена. В доме Шпрюнгли не одобряли такого. Все силы уходили на пекарню. На шоколаде, видно, удастся сосредоточиться только ближе к старости. Катарина напоминала мужу, что он уже многого добился, только ему хочется, чтобы все шло быстрее. Ему свершений подавай, и сколько бы он ни трудился, в голове постоянно возникали новые идеи и планы. Скорее. Придумал, обмозговал, воплотил. Тут же, чего тянуть? Катарина воспользовалась случаем. Свободное воскресенье лучше всего подходит, чтобы придумать пару новых причесок и на мессу искусно причесать трех дочек, заплести им изумительные косы, а потом пойти к отцу и пообедать всем вместе. Пока Каспар Аман играл внучкам на гармони, Катарина позаботилась о стирке. Старшая Хеди уже немного умела играть на аккордеоне, дед научил. Из трех дочерей Хэдди больше всех походила на Рудольфа. Круглое лицо, вьющиеся темно-русые волосы и глаза, то голубые, то зеленые, то светло-карие, смотря какое освещение, будто все никак не могли выбрать один цвет. Во второй половине дня и, как обычно, намного позже условленного времени пришла Френи. Мессу она, конечно, прогуляла, и не одна Катарина это заметила. «У тебя деньги есть?» — спросила Френи, поздоровавшись с Каспаром и девочками. «Для чего?» — насторожилась Катарина. «Просто взаймы? Не втянет ли ее подруга в свои дела, что в итоге обернется неприятностями? В конце концов, деньги Катарины — это деньги Рудольфа». «За город хочу воздухом подышать», — вздохнула Френи. «Задыхаюсь я здесь, в Цюрихе. На фабрике зимой холодно, летом жара невыносимая. На собраниях мужчины трубки курят, пиво пьют, коньяк, дым коромыслом, хмель в воздухе. Сама пьянею, хоть и ни капли в рот не беру. Сейчас бы посидеть в теньке, на воздухе, под деревом в саду, чтобы небо, озеро и холодный лимонад. Вот это рай!» «Лимонад!» — хором подхватили средняя и старшая. Самая младшая Эльзи, сидя на коленях у деда, замахала ручонками. Фрэнни перекусила, внучки выклинчили у деда пару монет на лимонад. Все вместе взяли извозчика и отправились за город. Вдоль правого берега озера, мимо Хорнега, откуда вверх по течению до Тиффенбруннена тянулись каменоломни, а там переходили в корабельные верфи. Хэдди смирно слушала, что Катарина или Фрэнни рассказывали о работе каменотесов, и даже суетилась и не давала покоя. Зачем крупные камни доставлялись на судах на предприятия на берегу озера? Почему у молотов-каменотесов были такие длинные ручки? Для чего вбивают клинья в самые большие камни? Для чего камни нужны? И для чего их вообще разбивают? Почему на дорогах рассыпана щебенка? Женщины объясняли, сколько могли, но иногда и сами уже не знали, что сказать. Когда Ида стала сыпать вопросами на верфи, кучер сжалился и сам стал отвечать, что знал, а потом рассказал Иде страшную историю о корабле-призраке, что вместе с командой и мышами затонул на Цюрихском озере. Но иногда, когда над озером особенно густой туман, можно увидеть, как этот корабль-утопленник всплывает на поверхность. «Никогда не видала?» «Пусть приглядится повнимательнее». Ида молча и сосредоточенно всматривалась в озеро. «Не проплывет ли где-нибудь корабль-призрак?» И совсем забыла спросить, а чего это он вообще затонул, из чего всплывает? У подножия целиконских виноградников свернули в садовое кафе, и Катарина расплатилась с извозчиком. Выпили лимонада, а потом немного вина. Девочки строили домики из палочек и мха у корней ясеня, а Эльзи спала в тени каштана. «Что нового в вашем союзе помощи рабочим?» – спросила Катарина. «Ох», – отвечала Фрэнни, – «много всего». «Ну, рассказывай уже, не томи». «А вдруг ты шпионка?» – ухмыльнулась Фрэнни. «Чья шпионка-то?» – возмутилась Катарина. «Может, ты для Рудольфа своего шпионишь?» «Рудольф вовсе не против вас». «Тогда свекор твой злобный тебя подослал. Он бы меня дегтем обмазал и сжег, как ведьму». «Да больно ему надо», — возразила Катарина. «Такой уж он по жизни. Одна работа на уме, а образование, как он считает рабочим, только вредит». «Ну, он такой не один. Много их таких. Знаешь что? Бороться придется всерьез. Будем добиваться, будут и потери. Только одно наверняка. Нас уже не остановить». «Ты говоришь, как один из ваших предводителей», — заметила Катарина. «А женщины в вашем союзе тоже выступают или только молча сражаются вместе с мужчинами? Нам всем еще предстоит многому научиться, и женщинам, и мужчинам. Трайхлер, учитель, намного образованнее нас, и теперь он хочет изучать юриспруденцию и стать адвокатом. Конечно, ради дела рабочих». «Юриспруденцию?» — изумилась Катарина. «А теперь еще Бюркли на нашей стороне». «Который Бюркли?» – не поверила Катарина. «Шелковый фабрикант?» «Но не этот!» – восторженно объявила Фрэнни. «Сын его, Карл!» «Что, отказался от наследства и вместо этого пошел учиться на кожевенника?» В Цюрихе его знали все, и большинство считало чудаком. «Я думала, он уехал из Швейцарии». «Уехал? Он теперь в Париже, но с Трайхлером-то он на связи», — шепотом сообщила Фрэнни, как будто шпионы прятались за каштаном, под которым, как ангел, спала Эльзи. «И они придумали кое-что совершенно новое». «Рассказывай, что придумали, иначе не закажу ни сыра, ни хлеба к вину». Худшей угрозы Катарина и придумать не могла. Фрэнни ведь всегда была голодна. «Ладно», — согласилась Фрэнни. «Ты только никому дальше-то не рассказывай. Даже твоему мужу, ему это не понравится». Фрэнни допила вино, отставила пустой бокал и наклонилась над столом. «Мы собираемся создать союз потребителей». «Чего создать?» «Союз потребителей. Мы же союз взаимопомощи, понимаешь?» Катарина помотала головой. «Ну, гляди, примерно так. Создаем товарищество. Каждый что-то вносит, достаточно даже небольшой суммы. Покупаем на взносы хлеб, муку, ячмень, горох, кофе, мыло, свечи, масло, может быть, даже сигареты для курящих или ткани, рубашки пошить. Если закупать крупными партиями, цены ниже, так закупать выгоднее, чем по отдельности». Хозяйка поставила на стол новый кувшин вина. Вино было встречено с таким же энтузиазмом, как и последовавшая за ним сырная доска и корзина с хлебом. «А что потом?» – спросила Катерина. «Что дальше?» «Затем мы продаем товары членам Союза, безо всякой прибыли. Берем ровно столько, чтобы покрыть наши расходы, аренду склада и оплату рабочей силы. Никакой прибыли, как это делают шпрюнгли в Мартгассе и под матрас кладут». «Шпрюнгли своей прибыли долги за дом выплачивают», – вступилась Катерина. «Ничего мы не кладем под матрас, мы в банк относим, кредит закрываем». «А когда все выплатите, всю прибыль себе оставите», – заявила Фрэнни. «И ты накупишь себе самых роскошных платьев, а дочек отправишь в лучшую школу для девочек». «Нам еще много лет выплачивать, Фрэнни, лет 8 еще, а одежды мне и так хватает. Мне бы хотелось отправиться с Рудольфом в путешествие, например, в Люцерн к моей тете Регуле или к мэтру Кайе во французскую Швейцарию. Хочу с ним познакомиться». «Вот и славно. Ты, стало быть, уедешь, а я буду работать в Цюрихском потребительском союзе», сказала подруга, доедая последний кусочек сыра. «Идея-то простая. Дешево закупаем, дешево продаем. Как тебе?» «В принципе, хорошо», согласилась Катерина. «Главное начать. Мелкие торговцы и небольшие магазины вроде нашего, конечно, в восторге не будут. Нам-то тоже на что-то жить надо». «Так и рабочим надо жить. Да нам много ли надо? Нам же не роскоши надо. Нам бы еды да одежды вдоволь. Более и не надо. Наесться бы досыта, да чтоб не в долг, понимаешь? Мы же об этом только мечтаем. А там, глядишь, может, твой муж на Рождество приготовит для нас что-нибудь из самого вкусного шоколада от Шпрюнгли. Ежели мы закупим побольше шоколада через Союз потребителей по выгодной цене, то шоколад для нас, рабочих, как-нибудь доступным станет. Ну, хоть немножко». Катерина кивнула. «Все ясно, что тут скажешь. Бывало так, что и в доме ее родителей приходилось класть зубы на полку. Сможет ли Фрэнни когда-нибудь наесться досыта, бог знает. Трудно себе представить, честно сказать». «А как у тебя с Кристофом?» – спросила Катерина. Эльзи, между тем, явно собиралась просыпаться и тоже вступить в разговор. «Да все путем», — отмахнулась Фрэнни. «Не до романтики нынче». «Ну, я имею в виду, вы и собираетесь пожениться?» «И куда нам тогда податься?» — Фрэнни пожала плечами. «В сырую коморку на окраине. Нам пока дома лучше. Мне с моими, ему со своими. Его мать стряпает почти так же вкусно, как моя, только картошки кладет многовато, а мяса совсем чуть. Да и у меня дома то же самое». «Да, но вам же надо иногда и вдвоем побыть». «Да уж мы что-нибудь придумаем», — ухмыльнулась Фрэнни. «Сама же знаешь, как оно бывает, Катерина. Или после свадьбы оно забывается». Ролли. Неделя за неделей откладывал Ролли разговор о письмах, что нашел в столе у Мины. Писем было несколько, он прочитал их все. Ролли неотрывно наблюдал за Миной, крался за ней, как кошка. Мина замечала его взгляд, отрывалась от работы, поднимала голову, улыбалась, но Ролли не произносил ни слова. Он совершенно извелся, пока однажды вечером не выдержал. Не смог заснуть, пробрался к Мине в комнату и стал трясти ее за руку, чтобы разбудить. Впрочем, его невеста и так вряд ли спала. За окном стояла почти полная луна, холодная и бледная. Мина вздрогнула и уставилась на жениха, словно увидала призрак у своей кровати. «Кто такой Кони?» – выпалил Ролли, измученный этим вопросом и не в силах уже ни о чем другом думать. «Что?» – Мина обхватила себя руками, будто пытаясь защититься или прикрыть наготу, хотя была в льняной сорочке до самого подбородка, оттороченной кружевами и воланами. «Кони!» – повторил Ролли. «Я хочу знать, кто это». «Ах, Кони!» Мина криво усмехнулась. «Это сын моей кузины Адели. Почему ты спрашиваешь?» Улыбка у нее была почти кокетливой и тем более оказалась неискренней и отталкивала. «Ты прислала ему белую рубашку, штаны и новые башмаки. Не многовато ли для сына кузины?» Ролли вцепился пальцами в одеяло Мины. «Как можно так лгать?» «Так ведь я же крестная мать маленького Конрада. А крестные иногда и больше шлют своим крестникам». У моей кузины сейчас не лучшие времена, она не могла позволить себе пару новых башмаков для ребенка. Вот я и помогла». Мина продолжала обхватывать себя руками и пальцами терла шею, будто ее что-то там беспокоило, мешало, что-то нужно стереть или соскрести. «Хорошо, что ты так щедра, Мина». Роли откинул одеяло и лег рядом с ней. «Но...» — произнесла Мина и умолкла. «Только это все неправда, Мина». «Неправда?» — выдохнула она. «Нет», — зашептал Роли, взял ее за руки и притянул к себе. Он целовал ее ладони и мозоль на кончике пальца. «Просто скажи мне правду». Мина всхлипнула, но не отвечала. В письмах, что прочитал Роли, Адель благодарила Мину за подарки и рассказывала ей, как поживает мальчик по имени Конни. Ребенок переболел ветрянкой, но поправился. Только теперь он стал таким чувствительным и все жаловался, что грубая льняная рубашка царапает кожу. Толстую шерсть на голое тело он больше вообще носить не может. А еще он вырос за последнее время так, что все штаны стали ему короткие, а башмаки малы. «С Конни все в порядке, он с нетерпением ждет, когда ты снова приедешь к нам в гости», — написала Адель. А Конни написал под этим посланием неровными заглавными буквами свое имя. Роли поверил бы, что кузина Адель – мать мальчика, а Мина – крестная в Цюрихе, что присылает подарки благодетельница, ежели бы не нашел еще один листок – детский рисунок на грубой бумаге. Женщина с ребенком на руках гуляет по винограднику. У мальчика явно талант. Так красиво прорисовано, четко в деталях. Ряды виноградных лоз, привязанных к штакетнику, церковный шпиль на заднем плане, широкополая соломенная шляпа на голове женщины и ее пышные юбки. Бросалось в глаза вот что. У мальчика на ногах были слишком большие башмаки. В самом верху листа было написано «Для мамы». А внизу справа подпись «Конни». И Роли понял, что это мама не Адель, иначе рисунок вряд ли был бы послан Мине. Мина сидела в кровати, застыв в одном положении. Роли силой уложил ее на матрас, чтобы она немного расслабилась. «Мина, теперь скажи, кто этот Конни?» «Я уже сказала, он сын Адель». Роли был теперь спокоен, даже холоден. «А я думаю, что Конни твой сын», — медленно и четко выговорил он. Мина затряслась, ей явно не хватало воздуха. «Ты мать Конни», — тихо, но твердо настаивал Роли. Он больше не злился. «Скажи, это так?» Мина глубоко вздохнула и призналась. «Да, Конни мой сын, мой мальчик». И слезы потекли у нее по лицу. «А кто отец?» — спросил Роли. «Мы были помолвлены. Он обещал жениться, подлец, сын одного негацианта из Санкт-Галлена. Был здесь в учении у своего дяди». Что произошло между ними, Роли легко мог себе представить. А Мина после недолгих колебаний продолжила рассказ. Хорошая партия, чьего имени Мина не стала называть, бросил ее, когда она уже была беременна. Вроде бы отец-негациант принуждал его жениться на Мине, но отношения уже были совершенно испорчены. Она его видеть больше не могла. Он был так груб с ней, что она его больше не выносила. Дед каждый месяц высылал деньги на содержание ребенка, но его совершенно не интересовало, как поживает его внук. Ни от деда, ни от его сына не было ни единого письма, ни одного вопроса, ни строчки, только деньги. Мать Мины поддерживала дочь как могла, и как бы тяжко было Мине расставаться с сыном, она согласилась, чтобы мальчик с самого младенчества жил с ее замужней кузиной Адель и рос в деревне, будто это был ребенок Адель. Теперь ему уже 7 лет, и всякий раз мать плакала, расставаясь с сыном, хотя знала, что с ним все в порядке, и что в деревне в семье Адель ему даже лучше, чем было бы с Миной, незамужней матерью-одиночкой в городе. «Отчего вы не взяли его к себе? Почему он не живет здесь, с тобой и твоей матерью в городе?» — спросил Роли. «Так ведь это же позор!» — отвечала Мина, всхлипывая. «Я бы никогда больше не нашла себе мужа, а еще хуже, меня бы все презирали. И Конни тоже. Ребенку без отца нелегко, тебе ли не знать?» Мина вытерла рукавом слезы. «Ты тоже уйдешь теперь, я тебя обманула, да?» Лицо ее в лунном свете было белым, а карие глаза, что обычно лучились теплом, холодными и пустыми. Ролли боялся этого вопроса. Он долго думал, что ему ответить. Но теперь, рядом с ней, плачущей, сжимая ее пальцы с мозолями, он понял, что сказать. «Нет, не собираюсь я убегать. Я хочу остаться с тобой, но мы поженимся, когда ребенок снова вернется сюда, к своей матери». Сердце у него колотилось, но он знал, что так будет правильно. «Но ему ведь лучше в деревне», — возразила Мина. Ролли покачал головой. «Ребенку место подле матери». «А ты бы хотел стать кони отцом?» — спросила Мина. «Нет», — ответил Ролли, — «отец у него уже есть. Вдруг однажды он пожалеет о том, что сделал, и захочет увидеть своего сына. Что тогда? Снова придется лгать?» «А как же тогда?» «Я Ролли и для тебя, и для кони, но я буду относиться к нему как к сыну моей жены и буду заботиться о нем. И насколько это в моих силах, он не будет ни в чем нуждаться». Мина глядела на его лицо так, как будто не видала много лет, и он успел сильно измениться. А ведь только накануне они сидели вместе за обеденным столом. Но теперь все было по-другому. Он ожидал, что она поцелует его, но она лишь некоторое время изумленно глядела на него, затем сжала его руки так, что ногти ее впились ему в пальцы. Она прижалась к нему и обвела руками его шею. Спустя некоторое время Мина уснула, а Ролли аккуратно убрал свою руку, уже совсем онемевшую, из-под ее теплого тела. Убрал волосы с ее лица, поцеловал ее в лоб и вышел из ее комнаты. Неплохо было бы и самому немного поспать, прежде чем идти на работу. Снова весь день, час за часом, стоять у меланжера и крутить рукоятку. В носу уже чувствовался запах какао, смешанного с сахаром. Он, можно сказать, уже и сам наполовину шоколадных дел мастер. Пусть Мина расскажет об этом своему кони в следующем письме. Может быть, тогда ребенку захочется переехать к ним в город. Тут все-таки шоколад.